Хэштег «Вечеринка». Club Danger – The Trouble. Boom Clap – Charlie XCX. Джеймс. Даже за милю можно услышать музыку, которая играет на территории общежития футбольной команды. Грёбаные басы сотрясают землю, пока яркие стробоскопы освещают все, что находится поблизости. Танцующие девушки, шумные всплески воды и веселые крики, яркое празднование победы, открывший сезон игры с разгромным счетом 41-24. Подношу шейкер с протеиновым коктейлем к губам и делаю несколько глотков, осматривая присутствующих. Парни из футбольной команды, толкающие грубые шуточки и пасующие друг другу мяч на газоне. Несколько великанов из баскетбольной команды, пьющих фирменный пунш Хоакина из синих стаканов и болтающих о последней игре Джимми Батлера, выступающего за Майами Хит. Я не осуждаю спортсменов, которые могут позволить себе расслабиться и выпить, особенно когда коктейлями занимается Хоакин. Бисквит подходит к этому делу с таким трепетом, энтузиазмом и любовью, что отказаться от его новых творений становится просто невыполнимой миссией. Шоколадный пунш с соленой карамелью на кокосовом молоке с карамелизированным попкорном, клубника со сливками с кусочками алоэ, сублимированным киви и базиликом. Понятия не имею, как этот парень мешает это с алкоголем, но вкуснее его коктейлей вы не встретите ничего на северном берегу пролива Лонг-Айленд. «Эй, Джеймс!» — пасует мне мяч Кайл Роджерс. Поймав, передаю пас другому футболисту и делаю еще несколько глотков фисташкового протеинового коктейля, который является моим фаворитом. «Как ощущается первая победа в сезоне, Кайл?» «Вероятно, лучше, чем вкус киски Сидни Суини. Эти сучки из Фордхэм заглотнули по полной. Жаль, что в 78-м в их университете отменили традицию держать в кампусе снежного барана. Я бы выкрал его для этой вечеринки и нарядил форму наших чирлидерш». Засмеявшись, я мотаю головой. «Ты больной ублюдок, Роджерс. И я этого не скрываю». Отдав мне очередной пас, он грязно лыбится и удивленно приподнимает бровь, когда я ловлю мяч, даже не моргнув. «Какого хрена ты выбрал хоккей? Из тебя бы вышел отличный футболист». «Вы отделали их, как маленьких плаксивых девчонок, чемпион», — подходит к нам Матео, дружески обнимая Роджерса и отвлекает болтовни со мной. «Легче легкого, Дейджо. Покажете класс на своей территории?» Ухмыльнувшись, Адерли дважды ударяет кулаком по своей груди, что означает «клянусь сердцем», а затем оборачивается в мою сторону. «На 5 минут, Харт. Если ты не заметил, я немного занят отдыхом». Грубо отдав ему пас, я собираюсь свалить, но он отдает мяч Роджерсу и хватает меня за бицепс. «Это касается нашей команды». Громко вздохнув, я киваю Кайлу и, высвободив руку, медленно направляюсь в сторону дома. Тео следует за мной, пока я не спеша пробираюсь через шумных студентов, столпившихся в доме и играющих в пиво-понг, а затем иду к переполненному девчонками в бикини бассейну на заднем дворе. «Начинай». Усадив зад на шезлонг, я смотрю за тем, как он берет бумажный стакан и, наполнив его пуншем, протягивает мне. «Я со своим». Подняв вверх шейкер с высокобелковым напитком, я вызываю на его лице довольную капитанскую ухмылочку. Опрокинув содержимое стаканчика в желудок, Тео садится на соседний шезлонг и поворачивает голову в мою сторону. «Я разговаривал о тебе с «Прими забей» после тренировки. Личная доставка информации от тренера? Ты мне льстишь, Адерли. Старина Армстронг хочет, чтобы мы наладили отношения». Откинувшись на спинку, я наигранно громко смеюсь и делаю очередные пару глотков протеина. «А я хочу, чтобы после каждой тренировки мне массировала стопы Дженнифер Лоуренс. Мы не герои грёбаной книги, а жизнь — не сценарий кинофильма, который можно с легкостью переписать, простучав пальцами по клавиатуре. Я понимаю, что между нами образовалась пропасть после случившегося с Сэмом, и мне тоже это не нравится. Но ради команды и третьего кубка Клири для нашего университета мы должны сгладить углы, Харт. Это нужно нам обоим». «И ты предлагаешь?» — тяну я, встряхивая остатки напитка в шейкере. «Перемирие». Отведя глаза, он прищуривается, внимательно высматривая кого-то. Проследовав за его взглядом, я чувствую, как мое сердце падает в желудок, и его обжигает желудочный сок. «Чёрта с два!» — рычу я. «Можешь пялиться куда угодно, но не на нее». «Проклятие! А я уже думал, что ты о перемирии. Усмехается он, притягивая к себе на колени какую-то очередную интрижку на ночь. И о нем тоже, если ты еще хоть раз взглянешь в ее сторону своим озабоченным взглядом, Адерли. «Я не претендую на твою девчонку», — отмахивается он и подмигивает рыжей студентке, обвивающей его шею. «Даже не смотрел на нее». Сорвавшись с места и наплевав на незаконченный разговор с Тео, я направляюсь к Гонстьянс. Она выглядит особенной на этой вечеринке. Грёбаные стробоскопы прямо с небес подсвечивают ее ангельски мерцающую смуглую кожу, вызывая ослепляющее северное сияние. Мэйбелин одета в миленький джинсовый комбинезон с короткими шортиками, из-под которого выглядывает белоснежный топ без бретелей. Темные шелковистые волосы завязаны в хвостики и волнами не спадают на плечи. Она хихикает, поднимая бутылку над головой, и двигает бедрами под припев песни «Boom Clap» Charlie XCX. «Может, стоит сбавить обороты?» — перекрикиваю музыку я, останавливаясь напротив нее. Конфетка медленно переводит на меня расслабленный взгляд и ехидно хихикает, а затем подносит горлышко бутылки к губам и, поморщившись, делает очередной глоток, прежде чем передать спиртное Даймонд. «Ты не помнишь, что я сказала тебе несколько часов назад? Повторю, не твоего ума дело. Я буду присматривать за тобой, даже если ты плеснешь в меня кислотой. Ты зря теряешь время», — пропевает она, подстраивая слова под ритм песни. «Я больше не играю в твои дурацкие игры, идеальный хоккеист». Икнув, Мэйбелин смеется и, переступив с ноги на ногу, оступается. Поймав девчонку под локоть, я притягиваю ее в свои объятия. «Тебе лучше вернуться в общежитие». «Тебе лучше отвалить от меня», — грубит она. «Где твоя сумочка? Я вас провожу». Недовольно фыркнув и выпутавшись из моих нежных объятий, Мэйбл отталкивает меня ладонями в грудь и поднимает руки над головой. «Отвали! Я не нуждаюсь в твоей лживой заботе. И хочу, чтобы ты знал». Ее взгляд темнеет, приобретая дьявольский блеск. «У меня есть парень, поэтому держись от меня подальше». Гнев и желание убивать подскакивают до отметки «опасно», стоит мне представить, что кто-то касается ее кожи, вдыхает запах и целует эти «мои губы». Сжав челюсть и наклонившись на уровень ее лица, я перехожу на сдавленный хрип. «Кто он?» Стервозно хмыкнув и приняв алкоголь от Даймонд, она собирается поднести горлышко к губам, чтобы сделать очередной глоток, но я отбираю бутылку и вставляю в руку оказавшемуся рядом младшему Роджерсу. «Кто он, Мэйбелин?» «Мне нужно было поговорить с братом», — подает голос Спенсер и, подойдя к моей девушке, обнимает ее за талию. «Ты в порядке, крошка?» Она кивает и улыбается, подставляя ему щеку для поцелуя, а я вспыхиваю от злости, как фитиль. Мое сердце делает передачу шайбы к мозгу, а тот молниеносно пасует обратно, запуская в кровь гребаную хоккейную команду адреналина. «Этого, сука, не может быть!» Сжав кулаки, я делаю шаг вперед и неконтролируемо протягиваю руку, чтобы вытянуть Мэйбелин из объятий младшего Роджерса, но кто-то хватает меня и тянет назад. «Хоакин сделал фирменный безалкогольный коктейль специально для тебя. Ты должен продегустировать его прямо сейчас!» — перекрикивает музыку Адерли и, обняв меня за плечи, силой оттягивает в сторону. «Отпусти!» — сквозь зубы ворчу, но он словно не слышит, отводя меня все дальше от Гонстьянс и гребаного Спенсера трупа Роджерса. «Тебе не нужны эти проблемы. Выдохни к чертовой матери, Харт!» Затащив в дом, Тео с силой отталкивает меня к стене и становится напротив. «Это брат Кайла. Ты не можешь надрать ему зад из-за какой-то девчонки». «В этом и проблема, придурок. Для тебя все они всего лишь какие-то девчонки. Мэйбелин — та самая единственная, к которой я испытываю настоящие чувства. Я думал о ней с прошлого года, и у нас только все начало налаживаться перед этой херней с Хэмерсон. Как думаешь, меня волнуют последствия разбитого лица Роджерса-младшего?» «Ты знаешь, что тебя могут исключить?» — он тыкает пальцем мне в грудь. «С каких пор ты записался в гребаные папочки, Адерли?» «Отойди с дороги!» Оттолкнув его, я пытаюсь пробраться к выходу, но он снова преграждает мне путь. «Я твой капитан!» «Капитан?» Усмехнувшись и склонив голову, я сталкиваюсь с ним лбом, ныряя в омут голубых глаз. Можешь повторить это еще несколько раз, если тебе станет легче, маленькая истеричная сучка». Сразу после сказанного я получаю удар кулаком по лицу, и вот теперь наши сокоманднические бомбардировки заканчиваются, перерастая в нешуточную драку двух тяжеловесов. Я наношу ответный удар, но Адерли успевает увернуться и, подхватив меня за ноги, роняет на плитку, пугая танцующих рядом черлидерш. «Драка!» — взвизгивает одна из девушек, пока мы с Тео боремся, перекатываясь по полу и нанося друг другу удары. «Здесь драка!» «Какого хрена происходит?» — стаскивает меня с Адерли большой Бо, но я успеваю еще раз вмазать высокомерному засранцу с голливудской улыбкой, который возомнил себя Иисусом. «Вы в своем уме? Вы одна семья!» Моментально прибежавшие парни из нашей команды помогают Тео подняться на ноги, и только тогда я замечаю нанесенные ему повреждения и осознаю, что за дерьмо я устроил. «Отпусти!» — откинувшись назад, рычу на ухо Боуди, сжавшему мои руки за спиной. «Я не ударю его. Все под контролем». «Да ни хрена, Харт!» «Отпусти его!» — встревает Матео, сбросив хватку. «Мы просто выпустили пар». Кивнув, я виновато окидываю взглядом парней из команды, а затем следую за Тео, который, сплевывая кровь в чей-то бумажный стакан, протискивается сквозь столпившихся из-за драки студентов. Когда мы оказываемся на заднем дворе, Адерли останавливается напротив и упирается своим лбом в мой. «Мы пойдем к бассейну и присмотрим за твоей девчонкой, но со стороны. Если, хочу сказать, если Спенсер посмеет себе лишнего с Мейбелин, я размажу его по плитке, как кучку собачьего дерьма», но Матео перебивает меня. «Если младший Роджерс позволит себе лишнего, и она будет против, я сам надеру ему зад. Мне не нужна твоя грёбаная помощь. Я в состоянии разобраться с этим. Тебе нужна стипендия, которой тебя могут лишить, если ты устроишь драку». «И...» — он делает паузу, немного отстраняясь. «Не думаю, что тебе позволят остаться в хоккейной команде, а может, даже и в университете, если ты надерешь зад золотому сыночку, чей папочка является одним из главных спонсоров, как и мой отец. По слухам, Дункан Роджерс ужинает с деканом каждую пятницу, а их жены вместе состоят в СНС. СНС — сестры по преступлению, писательская организация, деятельность которой направлена на повышение равноправия и инклюзивности женщин-писательниц-детективов в издательской индустрии. «Как думаешь, если это правда, у тебя есть шансы?» Тео отрицательно мотает головой, а я делаю глубокий вдох и зажмуриваю глаза. «Он прав. У меня нет ни единого грёбаного шанса выбраться из дерьма чистым, если младший Роджерс решит нажаловаться своему влиятельному папочке или тренер футбольной команды донесет о повреждениях декану. А вот Матео ничего не угрожает. Его отец спонсирует фонд Йельского университета, покрывает расходы хоккейной команды, и я уверен, цифры на банковском счете закроют декану глаза на любые оплошности младшего Адерли. Что насчет меня? После того, как я отказался играть, роняя в мусорную корзину статистику Йельских бульдогов в прошлом сезоне, я шатко стою на ногах во всех смыслах. Мы остаемся здесь и просто следим за девчонкой. Матео кивком указывает на Спенсера и Мейбелин. Готов поспорить, она просто хочет тебя позлить мнимой интрижкой. Пройдясь пятерней по волосам, я неохотно киваю. Просто следим за ее безопасностью. Я повторяю это еще несколько раз в мыслях, чтобы убедить себя заткнуть ревнивого психопата, который разносит внутренности и разрывает глотку чем-то вроде «Убей, сопляка! Размажь к чертям! Он не должен прикасаться к ней! Никто не должен прикасаться к ней, кроме тебя!» Но, насколько бы сильно я не хотел повестись на эти провокации и разобраться со Спенсером, Матео прав. Я не могу сжечь свое будущее, даже если Мейбелин примет решение, что ей в действительности нужен этот гребаный футболист и его задница. Что бы я ни чувствовал, я не имею права быть эгоистом. Она заслуживает быть счастливой, даже если я выйду из игры, занимая штрафную скамью до самого конца матча. Вынырни на поверхность хотя бы сейчас, Харт, и не создавай очередных проблем себе и своей команде. Они поверили в тебя. Снова. И они снова дают тебе шанс доказать, что ты достоин их семьи». Кивнув, я кладу руку на его плечо. «Спасибо, что остановил меня». Скотти Сайер. Мэн Атрэш. Мэйбелин. «Ты отлично двигаешься, крошка», — шепчет мне на ухо Спенсер, сжимая цепкими пальцами мою талию. Я улыбаюсь и трусь задницей о его пах, смотря прямо в глаза злому до чертиков Джеймсу, который, вероятно, изо всех сил пытается показать мне, что это не так. Харт расположился на шезлонгах у бассейна вместе с Матео, на чьих коленях устроилась горячая рыжеволосая черлидерша. Это не осталось без внимания Дии, и прямо сейчас она танцует с каким-то татуированным парнем из баскетбольной команды. Кажется, он представился Бэнксом. «Этот парень, Джеймс, у вас что-то было?» — отвлекает меня Спенсер. Кивнув, я откидываюсь затылком на его плечо. Я была влюблена в него, пока не застала в постели с другой. Черт, а так и не скажешь, что он мудак. Но, буду честен, я рад. Если бы он не облажался, мне бы не досталась самая красивая девушка кампуса. Усмехнувшись, я бросаю очередной злой взгляд на Харта и, обернувшись к брюнету, целую его в губы. Спенсер отвечает взаимностью, и уже через секунду его руки оказываются на моей заднице, а язык во рту. Но моментально отрезвляющая мысль, что это не приносит мне никакого удовольствия, вынуждает остановить безэмоциональный обмен слюной и бактериями, вызывая лишь разочарование. Кажется, все гораздо хуже, чем я себе представляла, ведь где-то в глубине души я все еще хочу поверить, что Джеймс не врал мне, и между ним и Хэмерсон и вправду ничего не было. Я — грёбаное разочарование века, и мне до жути отвратительно от самой себя. Я поцеловала горячего красавчика-футболиста, который совершенно точно станет всеобщим любимчиком и, возможно, будет предан мне и моим чувствам, но хочу целовать не его, а хоккеиста, который разбил об лёд моё сердце, как хрустальный шар. «Святая Мария, оставь меня, брось в лесу на растерзание гризли или в Амазонку на корм пираньям, ведь во мне нет ничего святого». Резко обернувшись, я хочу очередной раз взглянуть в глаза Харту и прочитать в них сожаление о случившемся, но на шезлонгах сидят какие-то девчонки. Что, если теперь он не простит меня? Что, если я совершила ошибку? «А вот и мы», — напевает появившийся рядом Хоакин, укачивающий красавчика Дэна на руках, как младенца, и машущий его мохнатой лапой. Бискви одет в цветастую гавайскую рубашку, которая светится от неоновых стробоскопов, а пес — в солнцезащитные очки и забавную соломенную шляпу. «Прости», — виновато улыбаюсь я Спенсеру и направляюсь в сторону гавайской парочки. «Этот красавчик — самый классный и стильный талисман, которого я когда-либо видела». «Хороший мальчик», — нежно целует его в лоб Хоакин и ставит на землю. «Сегодня, как и всегда по традиции, он будет пить из прошлогоднего кубка, закрепляя победу и благословляя футбольную команду на успех в этом сезоне». «Вы что, спаиваете пса алкоголем?» — приподняв бровь, озабоченно спрашиваю я. «Нет, конечно, у него свое собачье пиво. Никогда не слышала о существовании такого». Помотав головой, я наблюдаю за хрюкающим малышом, который уже успел пристроиться к команде девчонок в ярких бикини. «Какой же он дамский угодник! Некоторое время назад целовался со мной, а теперь флиртует с другими. Все парни одинаковые», — с досадой говорю я, чем веселю присоединившуюся к нам Куин. «Этот футболист не достает тебя?» — Хоакин обеспокоенно кивает головой в сторону Спенсера. «Он милый». Наигранно улыбнувшись, я обнимаю себя руками за плечи и оглядываюсь по сторонам в надежде снова увидеть Харта, но, осмотрев толпу, издаю стон разочарования. Его здесь нет. Что-то внутри даже надавливает на сердце, повторяя в голове те самые доставучие вопросы. «А что, если он не спал с ней? Что, если ты облажалась? Что, если он больше никогда не взглянет в твою сторону? Святая Мария, заткни это!» «Хей!» — вскрикивает в громкоговоритель капитан футбольной команды Кайл Роджерс, и музыка выключается. «Пришло время открывать церемонию. Кто-нибудь видел красавчика Дэна?» Вернув взгляд на черлидерш, которые плавают в бассейне с собакой, я поджимаю губы, сдерживая улыбку. Бульдог лежит на надувном матрасе в виде ананаса, пока его окружают умиляющиеся девочки и чешут со всех сторон. «Он здесь!» — кричит кто-то из гостей вечеринки, и краем глаза я вижу, как парни из футбольной команды несут кубок, чан с пуншем и темную бутылку, на этикетке которой нарисована собачья лапа. «Мы собрались здесь сегодня в честь нашей победы над снежными придурками из Фордхэм срань господня Рэмс, а также отпраздновать начало футбольного сезона. Вы готовы?» Громкие визги и крики наполняют задний двор непередаваемой атмосферой, от которой по телу непроизвольно пробегают мурашки, а сердце стучит быстрее. Студенты прыгают на месте и, задрав над головой правую руку, повторяют «Время, время, время!» «Отлично! Опустошайте свои стаканы и скорее подходите сюда!» «Идем, Мейбл!» — перекрикивая толпу, Хоакин берет меня за руку. Первокурсники и спортсмены первыми проходят обряд. «Обряд?» — удивленно переспрашиваю я. «Какое-то девственное жертвоприношение или что-то в этом роде? Если да, я уже не...» «Чёрт, идиотка, что ты несёшь?» Заметив нотку веселья в глазах Хоакина, я перевожу взволнованный взгляд на Куин, которая тоже еле сдерживает смешок. «Это не жертвоприношение ельских девственниц. Тебе просто нужно поцеловать красавчика Дэна и выпить пунш до дна за сокрушительную победу в этом сезоне». «Фух!» Облегченно выдохнув, я кладу руку ей на плечо. «Ты меня успокоила, соседка», —